У вулкана ты и живешь, дом и сад на рай похож. Но однажды так тряхнет, и лавина вниз ползет. Отдыхаем нынче там, где нас носит по волнам. Но однажды так тряхнет, и цунами тут пройдет. И не стоит забывать, это был и я опять. К нам булыжник упадет, апокалипсис идет, идет. Мы стремимся к небесам, небоскребы тут и там. Но однажды так тряхнет, и все это упадет. Ты богач или бедняк, превратишься просто в прах. Но однажды так тряхнет, и ветром все унесет. И не стоит забывать, это был и я опять. К нам булыжник упадет, апокалипсис идет, идет. И в природе кавардак, дождь и снег и полный мрак. Но однажды так тряхнет, и землю перевернет. Что там нам летит еще, мы не знаем ничего. Но однажды так тряхнет, и никто нас не спасет. И не стоит забывать, это было и опять. К нам булыжник упадет, апокалипсис идет, идет.